Глава 1733. На каменистой вершине одного из пиков стоял человек, который, казалось, бросил вызов самому времени. Его тело было худощавым, мускулистым, но лишенным излишеств в массе. Каждое сухожилие и мышечное волокно выточено далеко не ласковыми и нежными объятиями дикой природы. Это был человек, побеждавший во множестве битв не только с разумными, но и немыслимыми явлениями и стихиями, а все его тело обратилось в свидетельство о жизни, полной борьбы за выживание. Его лицо обрамляла густая черная борода, которая, казалось, черпала свой цвет из самых глубоких теней. Пряди длинных седых волос струились по его спине, словно поцелованные ветром, свистевшим в скалах, как если бы сам шторм, уже зарождавшийся в дальних уголках гор, стремился признать этого человека как одного из своих собратьев. Его кожа живым гобеленом запечатлела на себе бесчисленное множество битв, оставивших глубокие и уродливые шрамы. Каждый из них отметина, не дающая забывать о железной воле, которая вела его сквозь все невзгоды. Эти шрамы уже давно стали его броней, щитом, выкованным из огня испытаний, осязаемым напоминанием о силе, что он собственными руками вытащил из горнила непрекращающейся войны. Он стоял на вершине горы с мечом в руках, синим клинком, с парящим по нему силуэтом птицы Кецаль. Глаза мужчины были устремлены вниз, а взгляд, подобно удару стали, рассекал сам воздух. И в то же время он смотрел перед собой со спокойной отрешенностью опытного воина, человека, не раз заглядывавшего в бездну, так и не сумевшую утянуть его за собой. С плавностью и четкостью движений, рожденной теперь уже сотнями лет практики, он струился сквозь сложные узоры своего стиля мечника, а каждый взмах, парирование, укол или выпад превращались в строфы древней песни о стали и крови. Ветер танцевал вокруг него, и ледяные призрачные касания переплетались с его волосами, отдавая дань уважения мастеру. В каждом его легком шаге чувствовалась безмятежная грация, смертоносная элегантность, рассказывающая о бесчисленном множестве часов, что он посвятил искусству пути меча. Его движения были плавнее речного течения, незримее мазков ветра на холсте природы. Они являлись олицетворением гармонии, силы и точности, которая в исполнении этого воина выглядела как нечто, доступное каждому с самого рождения. И все же в глубине его глаз застыла тихая напряженность, тлеющий огонь, выдававший неумолимое стремление, которое привело его в этот край. В конечном счете он ведь не был ни поэтом, ни музыкантом, ни отцом, ни мужем. Лишь воином, прошедшим через огонь несмолкающей битвы и ставшим чем-то большим. Человеком, который не прекращал попыток выковать собственную судьбу в кузне конфликта длиной в целую историю Вселенной. С каждым ударом, сопровожденным свирепством волевого взгляда синих глаз, гора под его ногами начинала дрожать, а ее древние камни словно резонировали с песней клинка. И в момент, когда он замер, а затем обрушился в мощном рубящем ударе, тот прогремел эхом северной бури, вобравший в себя всю ярость и волю человека, бросившего вызов богам. Полоса синего ветра выстрелила лентой света, а затем где-то вдали раздался сокрушительный грохот. У самого горизонта один из горных пиков, срезанный чище, чем горота срезает головку сыра, начал съезжать вниз. Хаджар выдохнул и, прикрыв глаза, унял рвущееся из груди сердце, а затем успокоил потоки терны в своей душе. «Анализ носителя», — коротко произнес он. «Запрос принят. Запрос обрабатывается. Запрос обработан. Носитель Хаджар Дархан, ветер северных долин. Ступень развития. Развитая стадия небесного императора. Крепость тела. Звездный артефакт. Владение терны. Соединены воедино абстрактные единицы измерения, записанные в базе данных как воля, сердце, разум. Метафизические понятия. Носитель владеет абстрактной единицей, записанной в базе данных как истинное имя Севера». Хаджар сжал и разжал кулак. За минувшие 120 лет большую часть времени он смог провести в тренировках и медитациях. Лишь раз в несколько десятилетий они собирались отрядом, чтобы выполнить чей-нибудь богатый заказ, сулящий большое количество драгоценных артефактов и реагентов, которые можно было использовать для развития. Ну или чтобы испытать свою удачу в очередной вылазке, манящий слухами о возможном проходе к северным землям. Признаться, если бы не записка, оставленная ему в тот день Бадуром Пагиредом, безумный генерал уже давно счел бы, что ему все приснилось, и не было никакого северянина, сына князя Стародуба, и все это лишь сон. И все же вот она, записка. Хаджар в который раз развернул клочок пергамента и прочитал написанное там. «Дыхание льда не бойся, смело вперед иди, друг мой. Я буду ждать тебя по ту сторону границы». Сколько лет они ломали впятером голову над написанным, сколько раз хватались за любую соломинку, которая могла бы привести к цели. Но все это оказывалось лишь вымыслом или очередным обрывком мозаики, что все никак не хотел складываться в общую картину. Дошло даже до того, что они пытались отыскать путь к школе спокойных гор, но, видимо, жители после визита генерала решили максимально оградиться от внешнего мира, так что и это не представилось возможным. В итоге последние 20 лет Хаджар, не позволяя себе впадать в отчаяние, пытался продвинуться дальше по пути владения мечом. Знание о том, что впереди есть некое правило, что-то такое, что может целиком заключить внутри себя весь его меч, конечно, помогало, но особого успеха он так и не смог добиться. Бесконечные тренировки и еще большее количество сражений внутри иллюзорного мира нейросети привели к тому, что он, победив всех абстрактных противников, теперь неустанно сражался с самым могучим из противников, хранившихся в базе данных нейросети. «Анализ симуляции боя», — сделал запрос Хаджар, а затем сразу добавил, в процентном выражении. Ни к чему ему видеть числа, в которых нулей больше, чем может уместиться на листе пергамента. «Запрос принят. Запрос обрабатывается. Запрос обработан. Симуляция «Бой против объекта Хельмер». Побед 0%. Поражений 99,9999%. Ничьи. Незначительное, стремящееся к нулю количество». И это при том, что он до сих пор не знает всей силы повелителя ночных кошмаров, который, в свою очередь, подчиняется князю демонов, что в целом не так уж страшно, учитывая, что князь является одним из сильнейших существ безымянного мира. В одном ряду с королевами Фая, Яшмовым императором и мастером почти всех слов, пеплом. Вот только путь Хаджара лежал именно к ним, к пятерке сильнейших. «Как назовешь эту форму?» — прозвучал знакомый голос за спиной. Хаджар повернулся и сменил тренировочные одежды на привычную мантию синего цвета, со струящимися облаками и звездами у ее подола. Поднявшийся к его пику шаг таким легким нарядом похвастаться не мог. Он нацепил поверх кожаной брони несколько шкур, да еще и укрылся мехом ледяного медведя, который едва не лишил пустынника глаза, из-за чего тот теперь мог похвастаться весьма серьезными шрамами, пересекавшими лицо от уха до уха.